Глава 9. Великое Московское княжество. Имение Нарышкиных. Рабочий кабинет князя. Князь Николай Федорович не спеша пил свежезаваренный иван-чай и раздумывал над новостями, которые принес ему Игнатий Жемчужников. Хреновыми новостями, честно говоря. В такие моменты Нарышкин любил выпить большущую чашку иван-чая, который помогал ему лучше думать. Эта привычка появилась у него в молодости и осталась с ним до сегодняшнего дня. Что взбрело в голову Паровозову, чтобы он отказался от своих обещаний? Да еще принял это решение одним днем. Все было хорошо. Предварительные условия согласовали. О цене договорились. Подписание необходимых документов казалось чистой формальностью. И тут на тебе. Самое интересное, что за один день господин Паровозов успел не только передумать, но даже и подписать документы с новыми арендаторами заветного этажа в волшебном базаре. Ерунда какая-то получается. Полная причем. «Может быть, его просто перекупили? Ты не думал об этом?» — спросил князь у Игнатия и посмотрел на него поверх кружки с чаем. «Все-таки лакомый кусочек хотим получить. Такой, кто хочешь, захочет слопать». «Это была первая мысль, которая пришла мне в голову, ваше сиятельство», — прошипел в ответ барон и погладил свой бледно-розовый шрам на щеке, который у него частенько начинал чесаться, когда он нервничал. «Но я не думаю, что она правильная». «Почему? Паровозов — обычный торгаш. А ты же знаешь этих ребят. За золотую давятся», — сказал Нарышкин и пожал плечами. «А если там не один золотой, а много? Все в этом прекрасном мире продается и покупается, барон». «Я бы принял такую точку зрения, если бы не встречался с ним лично после этого, Николай Федорович», — ответил Жемчужников. «Не похоже, чтобы дело было исключительно в деньгах. Паровозов сильно изменился с того момента, как я видел его в последний раз. Честно говоря, в таком состоянии я его вообще видел впервые». «Что ты имеешь в виду?» «Обычно он совсем другой, веселый, шутит часто, да и вообще. А в тот день, когда мы с ним виделись, сам на себя не был похож. Лицо серое какое-то. В глаза не смотрит, суетится все время. Просто другой человек, ваше сиятельство». «Само собой не смотрел», — недовольно фыркнул князь. «Как он будет тебе в глаза смотреть, если продал с потрохами? Кстати, Игнатий, а что он говорит насчет того дела, которое ты для него провернул с ребятами из теней? Долги ему вроде как отдали, разве нет? Ты ему об этом напоминал?» «Да там и напоминать не пришлось, он сам об этом заговорил. Сказал, что готов оплатить нашу услугу по полной стоимости». «Может быть, тогда выкатить ему такую цену, чтобы он крепко задумался над своим поведением?» — улыбнулся Нарышкин и отпил немного чая. «Такое себе, конечно, но в данной ситуации можно сыграть и не по правилам, раз уж он ведет себя как полный мудак». Николай Федорович помолчал немного и продолжил свою мысль. «Так дела не делаются. Цену за аренду он сам назвал. Никто его за язык не тянул. Мы на нее согласились. Услугу ему оказали в качестве дополнительного бонуса. А он даже не хочет ничего объяснить, я правильно понимаю?» «Угу», — кивнул Жемчужников. «Все так и есть. На мои вопросы не отвечает, только глазками бегает. Вот и весь разговор. Но я все равно думаю, что не мог он просто так нам отказать. Сам ведь пришел со своим предложением в первый раз». «Почему ты так думаешь? Только из-за того, что он тебе в глаза не смотрит? Да ну, брось. Стоит на ему, вот и не смотрит». «Не в этом дело. Здесь точно какая-то другая причина должна быть. Не мог так поступить Паровозов из-за денег. Просто это на него не похоже, ваше сиятельство. Я ведь и по моруку справки навел. Все о нем отзываются только положительно. Никого не кидал, слово свое держит. Не стал бы он своей репутацией на пустом месте рисковать. Да и вообще». Барон взял из хрустальной вазы на столе конфету и начал ее разворачивать. «Чего улыбаешься?» — спросил Нарышкин. Барон отправил конфету в рот и показал ему фантик. «Мишка на севере. Максима, любимые. Мне они тоже, кстати, нравятся. Он к нам в гости приезжал недавно. Так Лёшка к его приезду несколько килограммов купил. Вот и трескаем теперь. Утром с кофе самое то. Ладно, ты не отвлекайся. Что ты там начал говорить? Что-то про его порядочность?» «Дело не только в этом. Здесь еще вот какой момент, ваше сиятельство. Даже если бы он и решил с кем-нибудь поиграть в такие игры, то в нашем случае он бы на это просто не пошел. Он ведь умный мужик, а значит, понимает, кому отказывает. Все-таки, как ни крути, а репутацию мы в Белозерске уже заработали очень солидную». «Верно говоришь, Игнатий», — вздохнул Николай Федорович. «Я об этом тоже думал. Может быть, там такая сумма, что золото затмило ему разум? Иначе зачем с нами ссориться на пустом месте?» «Есть еще один вариант, который я лично считаю более вероятным». «Говори». «А если его новые арендаторы имеют репутацию покруче нашей? Такое ведь тоже вполне может произойти. Вдруг к нему пришли люди, которым он просто не смог отказать по каким-то причинам». «Да, так тоже работает. Ты у него спрашивал про них?» «Разумеется, ваше сиятельство. Молчит, как рыба». «Плохо», — нахмурился князь. «Нужно это выяснить. Есть какие-то мысли на этот счет?» «У меня всегда есть мысли, Николай Федорович. Я планирую завтра же вернуться в Белозерск и еще раз поговорить с Паровозовым. Только теперь более обстоятельно. Постараюсь доходчиво объяснить ему ближайшие перспективы, если события будут развиваться в том же русле». «Правильно думаешь», — одобрил Нарышкин. «Просто так бросать эту историю явно нельзя. Тем более, что я уже намекнул кое-кому из своих друзей о нашем скором переезде в волшебный базар. Хочу устроить из этого большое событие. Представляешь, как я буду выглядеть, если этого не произойдет?» «Конечно, ваше сиятельство». «Тогда поезжай и побеседуй с этим господином еще раз. Если он и впрямь такой порядочный человек, которым ты его считаешь, то, думаю, разговор у вас склеится. Это с мерзавцами всегда трудно, а с нормальными людьми гораздо проще». Некоторое время в кабинете царила тишина. Каждый думал о своем. Жемчужников побаловал себя еще двумя конфетами, а князь прихлебывал свой иван-чай. «Ты останешься у нас на ужин?» — спросил Нарышкин и посмотрел на небольшую горку фантиков. «У нас сегодня гусь с яблоками». «С удовольствием, ваше сиятельство». Электрокар оказался чертовски классной штукой. Быстро на нем не погоняешь, конечно, потому что он тащился со скоростью 20 км в час. Но для прогулок самое то. Да и управлять им было легко и удобно. Так что я получал огромное удовольствие от нашей поездки. В основном говорила Лазарева, а Патрикеев лишь благодушно улыбался и изредка вставлял кое-какие дополнения. Территория Тирлича и правда оказалась намного меньше, чем у нас в школе. Например, собственного леса у них здесь не было, но зато было озеро. Причем интересно, что в озере у них была темная вода. «Это что, специально так задумано, чтобы в цвет учебного корпуса было?» — спросил я у Лазаревой, когда мы ненадолго задержались возле него. «Ты будешь удивлен, но нет», — ответила Полина. «Здесь какой-то особый химический состав воды. Самое интересное, что зимой она не замерзает, представляешь?» «Прикольно. А почему уток никаких нет?» «Не», — покачала она головой. «Уток нет, лебедей нет. И в самом озере никто не водится. Ни рыбы, ни лягушки». «Тут, я смотрю, даже камышей никаких рядом нет», — сказал я, глядя по сторонам. «Зато за цитаделью здесь болото огромное есть, типа нашего, где компонент себе выращивает всякие растения. Вот там с лягушками полный порядок», — рассмеялась Лазарева. «Орут так, что иногда ночами спать невозможно». Мы еще немного постояли возле озера и двинули дальше. За несколько минут, которые мы провели возле темной воды, я даже немного замерз. Почему-то от озера жутко тянуло холодом. Возле такого долго не посидишь, не то что у нас в Китеже. Как солнышко выйдет, так вокруг Тихого океана места свободного не найдешь из-за желающих возле воды отдохнуть и на уток полюбоваться. Спортивный зал был у них внутри цитадели. Зато на территории имелся небольшой стадион. Только ворота на нем какие-то странные были. Я даже не понял, зачем они такие нужны, пока Полина не объяснила. Оказывается, в Терличе очень любят регби и активно в него играют на протяжении всех 5 курсов. А еще у них, оказывается, столовая на улице. Причем довольно далеко от главного корпуса, минут 5 топать. В хорошую погоду оно-то ничего, а вот если дубарь под минус 20 или дождь, то такое себе. Куда лучше, когда столовка рядом с аудиториями. Можно даже на переменке заскочить, чтобы слопать пирожок с чашкой чая, если совсем уже сил нет до обеда или ужина терпеть. Ага, небольшая рощица здесь все-таки есть. До нашей тайги ей очень и очень далеко, но если сильно захочется пикничок устроить, то имеется здесь подходящее местечко. Стоп, не понял. Полина, а что там возле рощи, я понять не могу. Столики какие-то на улице стоят, деревянные. «А на что это, по-твоему, похоже?» — с улыбкой спросила она. «Я бы сказал, что на кафе». «Вот это оно и есть», — ответила она. «Оно что, и в каникулы работает? Почему дверь открыта?» «Всегда работает, молодой человек», — ответил вместо нее Яков Семенович. «Вдруг кому-то из преподавателей захочется горло промочить или что-то обсудить за кружечкой пива. Кстати, оно здесь самое лучшее в городе». «Интересно. Ученикам тоже сюда можно ходить, получается?» «Само собой», — кивнула Лазарева. «Только пиво до 18 лет ученикам не продают. А так вообще, да. Во время учебы знаешь, сколько здесь народа? Просто тьма. Столов на всех не хватает». «Могу себе представить». «Это получается, у них в этом кафе по вечерам ребята собираются, как мы в нашей столовой. Вот только в кафе сидеть все-таки совсем другое дело. Да, здесь я немного позавидовал. Круто было бы такое же у нас в Китеже заиметь». «Предложи Орлову такую идею», — посоветовал Дорин. «Почему бы ему не согласиться? Лишние деньги для школы». «Не думаю, что финансовый вопрос его сильно заинтересует», — мысленно ответил я ему, объезжая кафе вокруг. «Деньги никогда лишними не бывают, мой мальчик. Это я тебе совершенно точно говорю». «Не знаю. Может быть, и в самом деле предложить. Ладно, потом подумаю». Тем временем мы проехали мимо кафе, и я увидел довольно внушительное здание, которое выглядело довольно странно. Огромный прямоугольник с колоннами. «Это что, кинотеатр, что ли?» — с улыбкой спросил я. «Прямо как у нас в Белозерске». «Нет, это что-то типа актового зала у нас в Китеже. Здесь всякие собрания происходят», — объяснила Полина. «Но не только это. Там еще групповые занятия проводят внешкольные. Йогой занимаются, танцами». «Понятно. А почему с колоннами?» «Его давным-давно строили», — сказал Патрикеев. «Тогда колонны очень модно было ставить. Вот и лепили, куда попало. У нас даже оранжерея с колоннами». Кстати, оранжерея у них здесь тоже оказалась намного меньше нашей. Хотя смотрелась она солидно, это точно. Вот только колонны снаружи были явно лишними. Выглядело это немного странно. Однако все осмотреть нам не удалось. Примерно через пару часов Яков Семенович сказал, что у него дела, и больше времени он нам уделить не может. Я не сильно расстроился, думаю, что он и так уделил нам кучу времени. Все, что я хотел, я увидел и свое любопытство удовлетворил в полной мере. Перед воротами мы распрощались с Яковом Семеновичем, поблагодарили его за экскурсию и вышли на парковку. Такси Полина вызвала еще, когда мы ехали к выходу, но оно еще не приехало. «Ну, как тебе?» — спросила она, когда мы топтались в тени деревьев, ожидая машину. «Что скажешь про Терлич?» «Как по мне, наш Китеж лучше, конечно, но необычное местечко. Только все какое-то мрачное. Цитадель — это черное озеро. Кстати, почему от него холодом тянет?» «Не знаю. Загадка века. И тебе больше скажу. От него не только холодом тянет, но и вообще, если долго возле него сидеть, то такая тоска накатывает, хоть волком вой. А когда стемнеет, так вообще. Что? Кошмары всякие мерещатся, вот что. Говорят, что если слишком долго возле него просидеть, то он от тебя к себе заберет». «Как это?» Как он кверху, Макс? Утопиться начинает хотеться. Вот как. Да ну, ерунда какая-то. Не скажи. Ты ради интереса забей в интернете и почитай, сколько ребят в нем за все время утонуло. Хм, весело у них тут. Зачем же они такое озеро у себя завели? Так оно волшебное, Макс, усмехнулась Полина. На территории магической школы находится и появилось здесь еще давным-давно. Ходят слухи, что это какой-то побочный эффект от мощного заклинания, которое кто-то из волшебников того времени придумал. Раньше любили с формулами заклинания экспериментировать. Тогда ритуал бы какой-нибудь на нем провели, чтобы убрать эффект этот, который на учеников плохо влияет. Пробовали, не работает. Но этим давно уже никто не занимается. Оно стало чем-то вроде местной достопримечательности, как наш Борис с некоторых пор. По правде говоря, давно уже никто в нем не топился. В основном раньше, когда практиковали обряд первокурсника. «Это как?» — спросил я, вспомнив про свои пляски со скелетом на первом курсе. «Я особо про это не знаю, но мне рассказывали, будто нужно было сколько-то времени возле него просидеть. Как-то так». «Дичь какая-то. А вообще, нифига себе побочный эффект. Это как такое может быть?» «Да запросто», — вступил в дело Дорин. «Попадется какой-нибудь гений типа нашего Люцифера и нарисует формулу непонятную. Только у нашего зомбики с павлиньими хвостами получается, а здесь черная лужа образовалась». «А хочешь еще прикол?» — спросила Полина. «Рядом с озером часто занятия по ментальной магии проводят, представляешь?» «Издевательство какое-то». «Как знать. Во всяком случае, по части ментальной магии у них сильные ребята. Очень сильные». «Может быть», — не стал я спорить. «Только методы обучения необычные какие-то». «Макс, в Тирличе вообще все намного строже, чем у нас. Я же тебе уже говорила. Говорят, если с первого курса здесь учиться, то к этому быстро привыкаешь. Но вот я лично так и не смогла». «Понятное дело. Что здесь хорошего?» — сказал я, думая о том, как часто я бы торчал у Орлова в кабинете, если бы у нас были такие жесткие требования. «Пришлось бы там у него раскладушку поставить», — помог мне ответить на этот вопрос Дориан. «Слушай, Полина, а почему у них развалин никаких нет на территории?» — спросил я, оставив слова Мора без ответа. «У нас вон куча всего. Бывшие общаги, старые мастерские и еще всякая всячина. Даже башня на болотах есть непонятная». «Говорю же, они здесь любят традиции. Ты их оранжерею видел? У нас бы ее уже давно разломали и новую построили, а здесь нет. Стоит себе и стоит». Она помолчала немного и добавила. «Между прочим, башня у них тоже есть, к твоему сведению». «Да ладно. Точно такая же, как у нас?» «Не знаю, Макс. Я внутри ней была, как ты понимаешь. Но с виду они одинаковые. Разве что наша немного выше». «Что ты так удивляешься, я понять не могу. Я же тебе уже говорила. Такие по всей империи находят. Редко, правда, но находят. Обычные архитектурные памятники, ничего интересного». Я вспомнил подкову, которую видел внутри нашей школьной башни, и мне стало жутко интересно. В башне Тирлича тоже такая была? Хороший вопрос. И вот еще что. Допустим, эти башни и находят по всей империи, как говорит Полина. Но разве не странно, что они есть в обеих школах? Случайность? Возможно. Хотя Дориан научил меня в случайности верить поменьше, поэтому я придерживался теории, что просто так ничего не бывает. Она мне казалась более вероятной, чем вера в совпадение. В этот момент показался наш автомобиль, такси, и Лазарева отвлекла меня от моих мыслей. «О, такси наше едет!» — воскликнула она и в нетерпении рванула вперед. «Куда едем?» — спросил я, как только мы устроились на заднем сидении. «Как это куда, Темников?» — спросила Полина. «Кажется, кто-то обещал даме прекрасный ужин, разве нет? Я для чего ресторан подбирала?» «Ох ты! А ведь и правда уже вечер. Только сейчас я понял, что неплохо было бы чего-нибудь съесть». «Кстати, насчет ресторана. Ты не против, если выбор будет за мной? Все-таки я тебе долг отдаю. Не переживай, куда попало, я тебя ужинать не отведу». «Уверен?» «Абсолютно. Везите нас в ресторан «Скатерть-самобранка», — сказал я и увидел в зеркале заднего вида удивленный взгляд таксиста. «Ну да, самый лучший ресторан в городе, и что здесь такого? Разве мы с Лазаревой не заслужили отличный ужин? Еще как заслужили!» Тем более, что завтра меня ждет Кайсаров со своей секретной лабораторией. Вот только по пути нужно заскочить в какой-нибудь магазин, где можно купить все то, о чем меня просил Люцифер. Интересно, что Лазарева подумает, когда увидит меня со всеми этими покупками.